Глава 13. Так как я не считаю, когда грянет гром, да и вообще неизвестно, грянет ли, решил посвятить вечер обычным мирским радостям. Проверил закупки Прасковьи и распорядился загрузить все необходимое непосредственно нашему небольшому отряду в машину и позвонил Насте. «Ой, а я сейчас немного занята», – растерянно сказала она на мое предложение погулять по Невскому. «Мне нужно доделать заказ, но примерно через час я...» «Скорее всего, буду свободна. И если хочешь, можешь у меня посидеть подождать». «Хочу», — ответил я. «Домой нет смысла ехать». «Ну, значит, приезжай», — сказала она. Я слышал, что она улыбается. «Если есть желание, можешь что-нибудь к чаю купить. Только тортов не надо, что-то попроще». «Разберусь», — хмыкнул я. «Тогда жди. Скоро буду». Я уже решил, что надо купить. От меренгового рулета на моей памяти пока никто не отказывался. В дверь я звонил уже через полчаса. «Привет», — улыбнувшись, сказала Настя, обняла меня, нежно поцеловала. «Раздевайся, проходи, мне уже немного осталось». Я повесил пальто и шляпу на вешалку, портфель на тумбочку, трость рядом, рулет в руках. Настя вернулась к Ульману и продолжила чертить. Я в этом не особо сильно понимаю, но смог понять, что это чертеж загородного дома, причем чувствительно больше нашего. Думаю, такая работа стоит недешево. Настя, скорее всего, неплохо зарабатывает на этом. Правда, я понятия не имею, сколько у нее времени ушло конкретно на этот чертеж. Я бы над ним пыхтел не меньше месяца. А глядя, как она быстро и уверенно добавляет недостающие детали, понимаю, что Настя это сделает намного быстрее. На столе я увидел несколько раскиданных ватмановских листов, на которых узнал очертания медицинского института. Но я даже не смог понять... Это уже готовое или полуфабрикат? Отвлекать девушку расспросами я не стал, только задержу этим. Я побродил по комнате, понаблюдал за взмахами карандаша, потом решил пойти заварить чай, чтобы убить время. Оставалось уже только разлить чай по чашкам, когда вошла Настя. «Скажи мне, пожалуйста», — начала она с серьезным видом. Кажется, я уже догадался, о чем она хочет спросить. «Это все серьезно?» «Ты про чуму?» – решил я уточнить на всякий случай. «Ну да. Больше не о чем. Сейчас об этом весь город говорит», – сказала она, вздохнув, и начала разливать чай по чашкам. «Все ясно. Шило в мешке не утаишь», – вздохнул я и потянулся за ножом, чтобы нарезать рулет на порции. Каждый сказал самым близким, те, в свою очередь, тоже, а через час знают все. «Так это правда, что будет эпидемия?» Снова спросила она, пристально глядя мне в глаза в ожидании ответа. «Никто на самом деле не знает, будет она или нет», — ответил я. «Можем лишь предполагать и готовиться. Я и тебе бы порекомендовал на всякий случай иметь дома запас продуктов и воды. Хотя бы на неделю». «А ты можешь в этом не участвовать?» — жалобно спросила она, сложив бровки домиком. «Я имею в виду беготню в противочумном костюме». «К сожалению, нет», — хмыкнул я. «Я возглавляю противоэпидемиологический отряд быстрого реагирования». «Как это?» — удивилась девушка. «Я не поняла». «Если за пределами города выявится вспышка чумы, нас направят туда на ликвидацию очага». «Ясно», — кивнула она. «То есть в Питере чумы не будет?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Ничего не понимаю», — окончательно смутилась она. «Ты же сказал «за пределами города». «Потому что в самом Питере...» «Этим будут заниматься другие люди», — пояснил я. «Давай сменим тему, уже от этого начинает подташнивать. Если вдруг что-то произойдет в этом духе, я буду держать тебя в курсе». «Да, ты прав, извини», — сказала Настя, потупив взгляд. «Мы некоторое время молча пили чай, а я никак не мог отделаться от мрачных мыслей. Если весь город уже говорит об эпидемии чумы, то в продуктовый магазин, наверное, уже не попадешь. Скорее всего...» Уже начался ажиотаж, все готовятся изолироваться от окружающего мира у себя дома. Вспомнил увиденное по телевизору, когда начался ковид, как из магазина люди тащили кубометры туалетной бумаги. Все правильно, это самый важный продукт для длительной самоизоляции. Из нее и суп сварить можно. Когда мы вышли из дома, по улицам сновали люди с большими пакетами, полными продуктов. Полки магазинов, видимые с улицы, большей частью уже оказались пусты. За остатки чуть ли не дрались. Удручающее зрелище. Расслабиться и отрешиться от проблем под такое невозможно. «А пойдем лучше в парк», — предложил я. «Там точно сейчас тихо». «Да, ты прав», — сказала Настя, пропуская женщину с сумками, которые и здоровый мужик тащить, наверное, не в состоянии. Вот только в какой парк податься? Рядом ничего подобного нет. Мы вернулись обратно к машине, и я поехал в сторону Таврического сада. То и дело, уворачиваясь от резко размножающихся к вечеру лихачей. Люди словно с ума посходили. Зато возле Таврического припарковаться не составило проблем. Мы взяли кофе на углу, хоть здесь сегодня нет очереди, и не торопясь пошли по недавно очищенным дорожкам. Дойдя почти до центра, мы увидели зрелище, которое шло вразрез с новой реальностью. Мужчины, женщины, двое их детишек младшего школьного возраста лепили снежную бабу. Тихо, спокойно разговаривали, над чем-то смеялись, словно вокруг ничего не происходит. «Может, предложим им свою помощь?» – предложил я Насте, завидуя беспечности молодой семьи. «А что, отличная идея!» – воскликнула девушка. «Я только за!» «А нас к себе примете?» – обратился я к мужчине, когда мы подошли поближе. Он обернулся и окинул меня оценивающим взглядом, не прекращая улыбаться. «Тоже все это бесит?» – хмыкнул он. «Безмерно!» – искренне ответил я. «Тогда давайте еще комьев накатаем», — предложил он. «Снег сегодня хороший, липкий. Завтра обещают снег с дождем. Тогда наши скульптуры обледенеют и превратятся в настоящий монумент». Мы даже не стали спрашивать имени друг друга. Сейчас это не имело значения. Просто случайная встреча людей, временно скрывавшихся от общей суеты. Мы с Настей принялись катать большие комья, подкатывая их в общую кучу. За полчаса накатали столько, что у нас, кроме невесты для снеговика, получился еще и медведь, и волк, и даже трехглавый дракон с претензией на Змея Горыныча. Чем украсить его шеи, мы не нашли. Ломать кусты сирени не стали, поэтому чудовище просто распласталось на площадке. К моменту завершения скульптурной композиции часы показывали 9 вечера. Я угостил наших сиюминутных друзей, не успевшим остыть чаем, из термоса, и мы разошлись по домам. «Знаешь», — сказала Настя, когда мы снова уселись за стол у нее в гостиной, «сегодня был один из лучших вечеров за последний год. Если бы не все безумие, которое кругом творится, то было бы идеально. Скоро вся эта суета закончится, люди успокоятся, и мы снова придем в Таврический сад лепить снеговика. Я тебе обещаю». «Ловлю на слове», — улыбнулась Настя и разрезала на две части оставшийся кусок меренгового рулета. Вторник и среда прошли спокойно, сведений о проявлениях чумы ниоткуда не поступало. Пациентов приходило мало, хоть мы и открыли запись на полную. Видимо, люди уже решили из дома без особой всякой причины не выходить. На улицах тоже становилось безлюдно, даже в те часы, которые раньше в центре было сложно пройти по тротуару. После обеда я, как и было запланировано, читал лекции по онкологии, стараясь теперь втиснуть пропущенную в понедельник. После лекции больше половины вопросов касались не только что озвученного материала, а возможной поездки на вспышку чумы. Тревога прозвучала не в тот момент, когда все ее ожидали. Телефон зазвонил в начале 4 утра, когда нормальные люди смотрят спокойно свои сны. «Выспался?» – первым делом спросил Степан Митрофанович. «Издеваетесь?» – спросил я, взглянув на часы. «Вовсе нет, просто интересуюсь», – хмыкнул Обухов. «Просто в ближайшее время тебе поспать придется не скоро. Собирайся как можно быстрее и выезжай». «Куда хоть выезжать-то?» – недовольно пробурчал я, поднимаясь с кровати. «Павловск», – коротко ответил Обухов. «Сообщили с местной станции скорой помощи. За ночь уже несколько раз приезжали на вызов и обнаружили странную картину. Немедленно доложили. Знахари, приезжавшие на вызов, изолированы, сидят дома и ждут первых симптомов. Твоего легендарного препарата у них нет. Все ждут тебя и твою команду». «Сейчас под утро вызовы посыпятся градом», — произнес я, разглядывая в зеркало свое помятое лицо. «Скажите знахарям и лекарям, чтобы не выезжали без противочумных костюмов. А еще лучше пусть записывают адреса и нам дадут список, когда приедем». «А тебя не смущает, что ты командуешь главным лекарем губернии?» — наигранно возмутился Обухов. «Нисколечко», — хмыкнул я. «Вы и сами прекрасно понимаете, что это нужно сделать. Если я буду сейчас решать все эти вопросы, то задержусь с выездом. Поэтому вынужден откланяться. Перезвоню, когда буду на месте». Я положил трубку, обзвонил коллег и начал ускоренно собираться. Максимально быстро почистил зубы, побрился, контрастный душ 3 минуты, оделся, подхватил заранее заготовленную сумку и отправился на первый этаж. На кухне заглянул в холодильник. Здесь лежал сверток, приготовленный на такой случай Настюхой. Добавил к нему булочки и печенье из буфета, 2 термоса залил кипятком и пошел одеваться. На улице опять подморозило, и ноги не скользили только благодаря усилиям Пантелеймона. Он регулярно посыпал дорожки песком. Позавчера, как и обещали, был снег с дождем, после которого увеличилось количество уличных травм, заставивших нас как следует попотеть. Перед тем, как выехать со двора, проверил груз, убедился, что все на месте, ничего не забыл. Коллеги не подвели, стояли в условных местах, ждать никого не пришлось. Впервые вещи Ильи не говорили о том, что он собирается уезжать навсегда. Значит, мама не участвовала в подготовке, все сам. Вопреки моим ожиданиям, самым бодрым членом экипажа моего танка была Мария. «Ну что, мальчики, повеселимся?» – бодро провозгласила она, заскакивая в микроавтобус. Создавалось впечатление, что мы едем на карнавал, а не бороться с чумой. «А чего все такие грустные? Успеете еще покиснуть? А ну-ка, все дружно улыбаемся!» «Ага», – кивнул я и тронулся с места, когда она и дядя Витя заняли свои места. «Улыбаемся и машем». «Правильно!» – жизнерадостно подхватила Мария. «Машем Питеру и едем в Павловск. Я там еще ни разу не была». «Не лучший повод для экскурсии», – пробубнил недовольный Илья. Кажется, он все никак не мог проснуться и с трудом разлепил глаза. «Что, Илюх, вчера опять было заседание поэтического сообщества?» – спросил я, покосившись на друга. «Ага», – кивнул он, усиленно зевая. «Разошлись в первом часу ночи. На фоне творящегося кругом безумия это был оазис красивого и возвышенного. Спать хочу, капец». До Павловска и так ехать недалеко. А в 4 утра получилось еще быстрее. Дороги пустые почти, лишь единичные машины не спящих. Нога так и старалась давить педаль газа, но боялся поскользнуться на изгибах трассы, поэтому старался не гнать сверх меры. Если в Питере в такое время мы встретили хотя бы несколько машин, то в Павловске ни одной, кроме спешившей куда-то машины скорой помощи. Мы как раз подъезжали к станции. Два автобуса и грузовой фургон подъедут чуть позже, и они так же быстро, как и они ездят. Главный знахарь скорой уже встречал нас на пороге. «Александр Петрович?» – спросил он, глядя на меня. «По понятным причинам меня пропустили вперед». «Да, это я», – сказал я, пожав протянутую руку. «Хотелось бы пожелать доброго утра, но более уместным будет просто здравствуйте». «Да уж», – вздохнул немолодой седовласый мужчина с большой залысиной, блестевший в свете фонаря. «Такого утра в моей практике за 40 лет работы еще не было. Пойдемте позавтракаем, а потом я дам вам списки с адресами зараженных». «Прошу прощения, но завтракать нам некогда. Начнем потихоньку обходить заболевших. Чем раньше начнем, тем быстрее справимся, пока зараза на пути распространения». «Александр Петрович», — обратился ко мне главный знахарь, «а эта новая зараза распространяется так же, как обычная чума, про которую все мы читали в учебниках». «Да кто ж проверял?» – хмыкнул я. «Однозначно, патоген достаточно летучий, поэтому применение костюма и респиратора обязательны. Я надеюсь, вы снабдили ими бригады, которые сейчас на выездах». «Еще нет». Мужчина заметно побледнел, а очки вспотели, как и высокий лоб вместе с залысиной. «Я немедленно это исправлю». «Раздайте этот препарат всем своим сотрудникам, кто ездил по пациентам вчера и сегодня», – сказал я и выдал ему штук 20 облаток с антибиотиком. «Сами тоже примите. Надо по 2 таблетки в день. Давайте ваши списки, и мы поедем». «Что, даже чаю не попьете?» – удивился мужчина. «Нет», – покачал я головой. «В другой раз». «Вы тогда хотя бы девчушку у нас оставьте», – кивнул он на Марию. «У нас есть где и разместиться, игрушек, правда, нет». «Эта девчушка – лучший лекарь в нашем коллективе», – хмыкнул я. Мария благоразумно промолчала, лишь вперила в пожилого мужчину прожигающий взгляд. Мне кажется, если бы она захотела, то и правда прожгла бы в нем дыру. «Она?» – главный знахарь так выпучил глаза, что они рисковали вывалиться. «Она!» – кивнул я. «Не верьте глазам своим, все не то, чем кажется». «А, морок!» – протянул мужчина, будучи уверенным, что он докопался до сути. «Ну ладно, удачи вам. Заходите, если что, я у себя в кабинете». «Спасибо», – сказал я, забирая у него список заболевших. «Сейчас сюда приедут 2 автобуса и грузовик. Покажите им, где можно развернуть временный лагерь. Если еще появятся списки, им отдадите». «Хорошо», – закивал мужчина. «Сделаем». Я вернулся к машине, где мои коллеги уже начали облачаться в противочумные костюмы. Список я дал Илье, он будет у нас сегодня в роли штурмана. Первые несколько фамилий имели адреса, близкие друг к другу. С них мы и решили начать. Выйдя из машины, мы разошлись в разные стороны так же по 2, как и в Никольском. Перчатки я надел только перед тем, как открыть дверь парадной. Мария была в них изначально. В этом доме нас ждало 2 квартиры, где находились пациенты с симптомами, похожими на новую чуму. Я поднялся по лестнице на 2 этаж и нажал кнопку звонка. Дверь никто не открывал, что неудивительно. Я бы в 5 утра тоже не торопился бежать к двери. Набравшись терпения, я нажал на звонок еще раз, потом еще. Наконец-то дверь распахнулась, и на пороге застыл мужчина лет 40. По глазам я прочитал желание обложить нарушителей спокойствия тремя слоями непечатной лексики, но, увидев нашу экстравагантную одежду, он не смог выдавить из себя ни слова. «Это вы, Кучеренко Эдуард Владимирович?» – спросил я, еще раз сверившись со списком. «Ну да, я», – растерянно пробормотал мужчина. «А что случилось?» «Это как раз я у вас хотел спросить», – хмыкнул я. «У вас пару часов назад была бригада скорой помощи. По какому поводу вызывали?» «Да у меня зуб разболелся. Хотел, чтобы укол сделали», – пробормотал мужчина, силясь с просонья вспомнить все обстоятельства. «Они у меня какие-то шишки нашли на шее. И под челюстью». «Так они у меня давно?» «Насколько давно?» – решил уточнить я, хотя и так уже было понятно, что здесь никакой чумой не пахнет. «С неделю, наверное», – пожал он плечами. «У меня они еще больше были. Температура была, горло болело. А сейчас уже почти прошло». «Еще у кого-то в семье подобное было?» «Дочь также болела. Она раньше меня затемпературила. Теперь уже в полном порядке». «Не возражайте, если я вас осмотрю?» – спросил я. «Уже понятно, что знахарь скорой помощи преувеличил проблему, но лучше в этом окончательно удостовериться». «Да, конечно». Мужчина отступил от двери назад, давая мне войти. Я щелкнул выключателем, чтобы лучше видеть пациента. Цвет кожи нормальный, не бледный. Немного увеличены подчелюстные лимфоузлы, эластичные, безболезненные. Я положил ладонь ему на область грудины и просканировал легкие. Все чисто. Судя по жалобам, это обычный моноуклеоз, или, как его еще называют, болезнь поцелуев. Это не значит, что он с дочкой целовался по-французски. Достаточно воспользоваться одной кружкой. С одной стороны, я испытал облегчение, что мужчина не чумы. С другой, начало закипать негодование. А что, если ее вообще в городе нет, а нас заставили вскочить среди ночи и мчать, выпучив глаза в темноту? Как бы то ни было, пациент в этом не виноват. Я извинился за беспокойство, поблагодарил за терпение и вышел на лестничную площадку. «Меня терзают смутные сомнения», – пробормотал я, выполняя упражнения из дыхательной гимнастики, чтобы успокоить разогнавшийся от сдерживаемой злости пульс. «Правильно, Саш, подыши», – хмыкнула Мария. «Как успокоишься, дальше пойдем себе нервы накручивать».